Мэн даже не хотел оказываться вовлеченным в такое темное дело, но он не мог сидеть сложа руки. Его сыну все еще было необходимо дальнейшее лечение Лин Чуцзю. «Благодарю вас за доброту, Мэн Дажинь. Хо, вам не обязательно это делать, я сама решу эту проблему. Для хорошего клинка нужна хорошая сталь. Репутация семьи Мэн не должна использоваться в этом случае». Она надеялась использовать семью Мэн как свой зонтик. Ее слова совпадали с предпочтениями Мэн Дажиня, поэтому он более не настаивал. Он только сказал: «Наша семья выполнит любую просьбу Сяванфы». Он верил, что Лин Чуцзю была мудрой женщиной. Она знала, с какими просьбами стоит обращаться, а с какими – нет. «Что ж, если это не трудно, я не буду скромничать». Лин Чуцзю не стала дальше отказываться. Но сказав это, она повернулась к охраннику. «Эти люди снаружи, они показали свое удостоверение, или они просто представились на словах, я пойду проверю это». Стражник был ошеломлен. «Они представились людьми императора, что еще им требовалось предоставить? Идите, спросите их сначала, а потом мы снова подумаем, что делать», спокойно сказала Лин Чуцзю, и от этого стражник тоже успокоился. Отослав стражника, Лин Чуцзю не заговорила о проблеме, а вместо этого рассказала Мэн Дажиню, как ухаживать за Мэн Сюаним. «Не кормите его до завтра, не волнуйтесь, хотя Мэн Гунсцы будет голоден, он не заболеет». Она дала Мэн Сюаню глюкозу и питательные элементы, этого должно было хватить, чтобы поддерживать его в течение 2 дней. «Послезавтра вы можете давать ему только жидкую пищу и не очень горячую. Эти 7 дней ему лучше поменьше двигаться. Также вы должны беречь место разреза. Не давайте ему намокать или пачкаться. Следите, чтобы рана не открылась». Лин Чуцзю проговорила, что можно и нельзя было делать после операции. Мэн даже кивал головой. И, боясь что-нибудь забыть, он приказал слуге сделать заметки. В конце Лин Чуцзю добавила еще одно предложение. «Если проблем не возникнет, я вернусь проверить состояние Мэн Гунсцы через 3 дня, а в эти 2 дня, Мэн Дажинь, возьмите себе за труд последить, чтобы Мэн Гунсцы принимал свои лекарства вовремя». Она оставила некоторые противовоспалительные лекарства для раны Мэн Дажиня, боясь, что она может воспалиться. «Благодарю, Сяванфы, я все записал». Мэн Дажинь не показал, насколько он был благодарен, но его сердце было полно этим чувством. Через 3 дня Сяванфы сможет выйти из дворца. Он не знал, было ли это потому, что она была слишком самоуверена или высокомерна. Без дальнейшего шума Лин Чуцзю подала знак Мэн Дажиню, чтобы он велел людям перевести Мэн Сюаня. Но они не успели ничего сделать, как вновь появился стражник. На этот раз он дал ответ Лин Чуцзю. «Ничего, у дворцовой стражи снаружи нет жетона, удостоверяющего их личности, они одеты не в официальную униформу». Стражник не знал, какой толк от этой информации. Он лишь знал, что она нужна Лин Чуцзю, поэтому вышел проверить. В самом деле, Лин Чуцзю улыбнулась и вышла из операционной. Мэн Дажинь посмотрел на нее и ничего не сказал. Снаружи деревянного дома охранники поместья Ся и дворцовая стража были довольно заметны. Охранники поместья Ся занимали одну сторону и не давали никому войти. Борьба между двумя группировками закончилась, только когда Лин Чуцзю появилась. «Сяванфы, вы, наконец-то, вышли. Побег из дворцовой тюрьмы – большое преступление. Если вы вернетесь с нами, вы меньше пострадаете», – сказал дворцовый стражник, стоявший перед воротами, как только он увидел Лин Чуцзю. Услышав его голос, охранники поместья Ся поняли, что Лин Чуцзю вышла. Они сложили руки и повернулись к Лин Чуцзю, а затем с уважением поприветствовали ее. «Ванфы, ни к чему церемонии». Лин Чуцзю вышла вперед. Ее шаги не изменились, когда она подошла к дворцовому стражнику, стоявшему в центре. Когда она остановилась, то сказала: «Я не понимаю, почему столько народу окружило деревянный домик, каковы ваши намерения?» «Сяванфы, не прикидывайтесь глупой». Услышав слова Лин Чуцзю, дворцовый стражник был поражен. Они продумали бесчисленное множество возможностей, но они не ожидали, что Лин Чуцзю прикинется дурой. Это слишком бесстыдно. «Прикидываться глупой? Что за глупости вы говорите? Вы сказали, что вы люди императора. Где ваши документы? Вы не смогли предъявить нам никаких доказательств. Как я могу верить, что вы – люди императора?» Лин Чуцзю говорила негромко, но очень властно. Хотя дворцовый стражник знал, что она блефует, он был поражен и не мог вовремя отреагировать. «Принцесса Ся, никто в этом мире не станет притворяться слугой императора. Разве что безумец. Вы думаете, я поверю вам на слово? Кто знает, может быть, вы северный шпион, который хочет хватить меня, чтобы угрожать принцу Ся, сказала Лин Чуцзю и отступила на шаг назад, стоя в безопасном месте, не дожидаясь, пока дворцовая стража опомнится. Лин Чуцзю подняла правую руку и сказала: «В атаку, убить их всех». Когда она отдала приказ, никто не колебался. Дыхание лорда демона, сидевшего на крыше, само собой участилось. Он всегда думал, что Лин Чуцзю ненавидит нынешнее положение дел во вселенной и жалеет о судьбе человечества. Она казалась умной и решительной, но сегодня он узнал, что он ошибался. Лин Чуцзю, эта юная девчонка, была еще и неистовой. Десятки людей начали убивать друг друга. Когда прозвучал приказ Лин Чуцзю, охранники поместья Ся медлили и бросились вперед. Однако дворцовая стража, посланная императором, была шокирована. Они не ожидали, что Лин Чуцзю отдаст приказ убить их. Они не смогли отреагировать вовремя, что дало охранникам поместья Ся преимущество. Когда две стороны атаковали друг друга, кровь полилась отовсюду. Лин Чуцзю лишь раз взглянула на битву, затем повернулась, закрывая ворота, и сказала: «Помните, никто не должен остаться в живых, убейте их всех и быстро». Когда ворота закрылись, на них был повешен деревянный засов. Она пыталась отгородиться от всех возможных криков о помощи. Да, Лин Чуцзю ушла, но не потому, что она боялась вида крови, а потому что не хотела, чтобы медицинская система заставила ее лечить стражу, посланную императором. Она отдала приказ убить их, но в следующую секунду станет их спасать. Непосвященные люди точно решат, что она ненормальная. Что здесь происходит? Лин Чуцзю поспешила назад в дом, поэтому она больше никого не видела. Но лорд-демон ясно видел все. Он не мог понять Лин Чуцзю. Если кто-то скажет, что она робкая, лорд-демон никогда этому не поверит. Но если она не из робких, то почему Лин Чуцзю бросилась назад в дом? Что именно здесь происходит? Хруст, лорд-демон отвлекся. Когда каменная черепица на крыше хрустнула, Лин Чуцзю изменилась в лице и прижалась к стене. «Кто здесь? Выходи!» Глава 374. Укпаза. Сначала вернуться домой. Лорд-демон никогда не думал, что однажды его обнаружит женщина, которая совершенно не владеет боевыми искусствами. Это такой позор. Лицо лорда-демона исказилось. К сожалению, на нем была маска, так что, ксотенный был зол, этого никто не видел. По крайней мере, уж точно не Лин Чуцзю. Увидев, что лорд-демон спрыгнул с крыши, Лин Чуцзю не могла не нахмуриться. «Лорд-демон, что, ты не ожидала меня увидеть?» Когда лорд-демон подошел ближе, его развивающийся кроваво-красный плащ был похож на бурлящее море крови. Его невозможно было не заметить. Лин Чуцзю успокоилась и ослабила свою защиту, затем честно сказала: «Это довольно неожиданно. Почему вы здесь?» Она не ожидала, что Ся Тинья наймет такого великолепного воина защищать ее истине. Если бы это было так, ее бы вчера не заперли в дворцовой тюрьме. Я просто проходил мимо, веришь ли? Лорд-демон не мог придумать ничего, кроме этой фразы. Лин Чуцзю кивнула головой, она не сомневалась. Она не думала, что лорд-демон стал бы намеренно за ней наблюдать. А если он не наблюдал за ней, что с того, что он появился здесь? Ты веришь этому? Ты настолько глупа, у тебя мозг только для красоты. Лорд-демон немедленно отчитал ее. Более того, он поднял руку и постучал Лин Чуцзю по лбу. Почему ты так легко веришь тому, что говорят другие? У тебя голова что ли не работает? Ай! Лин Чуцзю вскрикнула от боли и потерла то место, где он ее ударил. Она отступила на шаг, чтобы они были подальше друг от друга. Если вы не проходили мимо, тогда почему вы здесь? Лорд-демон достал кроваво-красный платок и вытер руку. Затем он медленно сказал: «Я просто проходил мимо, с чего бы я стал врать тебе? Он ненормальный». Лин Чуцзю скрипнула зубами и сдержала гнев. Она улыбнулась и сказала: «Милорд просто проходил мимо. Не хочет ли он чашку чая перед уходом?» Учитывая, что лорд-демон дважды спас ее, ее не волновало его безумие. «У тебя все-таки есть совесть». Лорд-демон повел себя как гость и прошел в комнату. Лин Чуцзю пришлось последовать за ним и попросить слуг принести чашку чая. Она специально велела использовать новую чашку и постараться не трогать ее руками. У лорда-демона было серьезное отношение к чистоте. Это было очевидно из его действий. Лин Чуцзю не хотела притворяться, что она этого не замечает. Когда лорд-демон услышал инструкции Лин Чуцзю, его настроение улучшилось. «У тебя есть сердце». Лин Чуцзю улыбнулась, но ничего не сказала. «Ваши действия так очевидны, разве я могу притворяться слепой?» Когда чай подали, слуга не тронул его и пальцем, он поставил поднос сразу на стол. Лорд-демон удовлетворенно кивнул головой и взял чашку в руки. Он неторопливо сделал глоток. Каждое его движение было очень элегантным, как будто он принадлежал к королевской семье. Допив чай, лорд-демон выбросил чашку. Она лишь услышала звон, и нефритовая чашка мгновенно превратилась в пыль. Этот человек такой сильный и властный. Лин Чуцзю почувствовала, как на ее теле выступил холодный пот, и у нее было дурное предчувствие. «Я выпил твой чай, и я помогу тебе один раз», — сказал лорд-демон и скрестил ноги. Сделав такой непристойный жест, он сказал: «Как насчет того, чтобы я отправил тебя назад в дворцовую тюрьму?» Лорд-демон сказал это естественно, чтобы никого не потревожить, но он хотел отправить Лин Чуцзю в тюрьму, чтобы, несмотря на то, что император знал, что она сбежала, он не мог ничего ей сделать. «Ваша доброта, я понимаю ее всей душой», — Лин Чуцзю слабо возразила, но это разочаровало лорда-демона. «Ты убила людей, посланных императором. Как ты собираешься вернуться во дворец?» «Разумеется, я вернусь во дворец пешком. Если я захочу войти во дворец, кто меня остановит?» «Император будет рад, если она придет прямо в сети. Вернешься во дворец пешком? Разве ты не боишься, что император тебя накажет?» Откуда у Лин Чуцзю взялась уверенность? «От семьи Мэн?» «Семья Мэн поможет Лин Чуцзю, но при условии, что это не повредит принципам семьи Мэн. Семья Мэн никогда не позволит Лин Чуцзю и императору повиснуть на их плечах». Лин Чуцзю улыбнулась с легкой насмешкой. «Зачем император станет меня наказывать? Из-за того, что седьмого принца отравили. У меня есть улики, что его отравил другой человек». Хотя Лин Чуцзю не знала, друг ей лорд-демон или враг, она была уверена, что Сиатинья не стал бы приглашать того, кто продал бы его. А побег из тюрьмы? Улыбка Лин Чуцзю стала шире, и она сказала нежным голосом: «А разве я сбежала из тюрьмы? Всем сведущим людям известно, что прошлой ночью принцесса Фушаучжан послала двух служанок, чтобы унизить меня. Этим утром одна из этих женщин вывела меня из дворца, чтобы подставить и убить. К счастью, я смогла сбежать от нее». Лицо Лин Чуцзю было очень серьезным, хоть она и говорила полную чушь. Это выражение очень шло ей. Разумеется, лорд-демон считал ее хорошенькой, но в глазах императора она была ненавистной. В своей речи Лин Чуцзю свалила всю вину на людей принцессы Фушаучжан. Хотя ее слова были ложью, у нее не было выбора. Лин Чуцзю могла предъявить доказательства того, что не она отравила седьмого принца. Император не мог наказать ее за это преступление. А за побег из тюрьмы, если Лин Чуцзю будет настаивать на том, что ее вывели люди принцессы, кто докажет, что она лжет? Принцесса Фушаучжан все еще была без сознания. Даже если она очнется, она не посмеет встречаться с людьми. Что же до служанки, которую она взяла с собой? Она мертва, и улик нет. Что бы там ни было, Лин Чуцзю, кроме того, еще и принцесса Ся. Если всплывет этот инцидент, императору не только придется очистить ее имя, но и смирять ее гнев. «Хорошо, у тебя голова работает быстро». В уголках губ и в глазах лорда-демона мелькнула улыбка. «С огнем борись огнем, не улыбаясь», — сказала Лин Чуцзю. Она не могла улыбаться, вспоминая, как ее унизили во дворце. Все знали, что ее оклеветали, но, так как с седьмым принцем случилось несчастье, они подозревали ее, даже несмотря на то, что это она оказала ему первую помощь. Когда лорд-демон убедился, что у Лин Чуцзю был план, он не настаивал на своем, он ушел, сказав сначала: «Если что-то понадобится, иди в замок дьявола и найди меня». Вскоре после того, как он ушел, охранники поместья Ся разобрались с людьми императора. «Ван Фэй, что вы прикажете нам делать дальше?» Стражник, пришедший с докладом, был весь в крови. Лин Чуцзю не хотелось последствий, поэтому она сказала: «Похороните их, а потом отвезите меня в столицу». «Есть». Охранник тут же сделал распоряжение, и через полчаса все было готово. Лин Чуцзю попрощалась с Мэн Дэжэнем, затем она села в карету и вернулась в столицу. Как только она въехала в столицу, она встретила часть имперской армии, посланной императором. В столице подход императора был любезным. Они не пытались силой схватить Лин Чуцзю. Они вежливо пригласили ее прийти во дворец. «Я тоже хочу пойти во дворец поговорить с его величеством, но в данный момент я одета неподобающим образом для встречи с императором. Позвольте мне переодеться, и тогда я приду во дворец», — сказала Лин Чуцзю, сидя в карете и не показывая лица. «Сяван Фэй, император просил вас прийти во дворец немедленно, дальнейшие задержки непозволительны». Императорский стражник не преграждал Лин Чуцзю дорогу, он только повторил свою просьбу, чтобы Лин Чуцзю немедленно пришла во дворец. Лин Чуцзю холодно фыркнула, затем громко сказала: «Что ж, ладно, я выйду из кареты сейчас и покажу людям в столице, как принцесса Фуша Учжан оскорбила Ван Фэй». Это была угроза. Раньше имперский страж не принял бы ее во внимание, но теперь он сперва подумал. Хотя имперский страж почувствовал подвох, когда Лин Чуцзю бессовестно полила принцессу Фуша Учжан грязью, он скрипнул зубами и через силу сказал: «Я был неучтив, прошу прощения у принцессы Ся, пожалуйста, Ся Ван Фэй». Глава 375. Счастливо. Нельзя смотреть. Лин Чуцзю действительно нужно было сначала вернуться в поместье Ся. Она не хотела смущать имперскую армию. Ей нужно было вернуться, чтобы достать доказательства. В то же время ей также нужно было одеться как принцессе. В руках Суча были доказательства, что седьмого принца отравил другой человек. Лин Чуцзю в данный момент была целью императора. Если бы Суча попросил кого-то другого отправить улики Лин Чуцзю, император мог бы послать людей, чтобы они перехватили их по дороге. Чтобы обеспечить их сохранность, Суча надеялся, что Лин Чуцзю сможет вернуться в поместье Ся сначала. У Лин Чуцзю не было другого мнения. Ей самой нужно было вернуться в поместье Ся и надеть подобающее Ван Фэй платье. Имперский страж боялся, что Лин Чуцзю выкинет какой-нибудь фокус, поэтому он сопровождал ее назад в поместье Ся. Люди в столице видели, что имперская армия расчищает себе дорогу, пугались и старались избегать их. Они не смели спорить. Когда карета проехала, все зеваки заинтересовались случившимся. Время от времени они спрашивали окружающих, но те люди, которые знали, что происходит, боялись отвечать. Прохожие могли лишь догадываться. Карета доехала до самого поместья Ся. Когда люди увидели такую удивительную сцену, они подумали, что император поистине ценил Ся Ван Е и придавал огромное значение Ся Ван Фэй. Но люди, служившие во дворце, знали, что император в этот раз был очень зол. Они боялись, что Лин Чуцзю в этот раз плохо кончит, поэтому они не решались вставать на ее сторону. Они не решались даже наблюдать за происходящим. Некоторые недалекие люди знали, что с Лин Чуцзю шутки плохи. Глядя на лицо имперского стража и думая о скандале, происшедшем в это утро с принцессой Фуша Учжан, люди думали, чего еще они не знают. Принцесса Ся была безжалостной женщиной. Она использовала больше грязных ходов, чем Ся Ван Е, так что никто не решался так просто ее обидеть. Когда семья Цуй получила известие, они сразу обратились с этим делом к принцессе Фуань. Они предупредили ее, чтобы она не провоцировала Лин Чуцзю. Не надо смотреть на возраст Лин Чуцзю. Она настоящая хищница. И, если она случайно ее спровоцирует, пострадает не семья Лин, а только она одна. Безжалостная женщина. Принцесса Фуань сочувствовала своей старшей сестре, но в то же время она была рада, что Лин Чуцзю не использовала этот ход против нее. Иначе, она боялась, что она не смогла бы жить дальше. Снаружи распространялось множество слухов. Это не имело никакого отношения к Лин Чуцзю. С помощью своих четырех служанок Лин Чуцзю медленно приняла ванну, оделась, надела украшения. Лин Чуцзю казалось, что она набрала, по меньшей мере, 10 фунтов, надев все это. Когда на ней было такое элегантное платье, Лин Чуцзю не решалась ходить торопливо. «Ван Фэй, пожалуйста». Когда Лин Чуцзю была готова, служанка, стоявшая рядом с ней, сделала ей знак выходить. Лин Чуцзю не спешила в передний двор. Вместо этого она повернулась и пошла в кабинет, где ее ждал Суча. После того, как имперская армия вошла в поместье Ся, их немедленно остановили охранники поместья Ся. Они могли лишь дожидаться в переднем дворе. Когда прошел час, а он так и не увидел Лин Чуцзю, имперский стражник заволновался. В то же время он втайне пожалел, что позволил ей вернуться. Если Ся Ван Фэй воспользуется этой возможностью, чтобы бежать на границу и найти Ся Ван Е, что они будут делать? В кабинете Суча тоже сгорал от нетерпения. Он потихоньку ворчал себе под нос, как его раздражало, как долго женщины переодеваются. Прошел уже час, но она так и не появилась. Несведущие люди могли подумать, что Лин Чуцзю сбежала. Но, когда Суча увидел Лин Чуцзю в облачении принцессы, его нетерпение моментально сменилось изумлением. Суча не в первый раз видел Лин Чуцзю в таком образе, но он все равно был поражен. Он не мог оторвать глаз. Линь Чуцзю, которая шла против света, была вся залита золотым сиянием. Украшения в ее волосах ярко сверкали. Контуры ее фигуры будто слегка расплывались. Она была похожа на существо из сновидений. По мере того, как она приближалась, ее фигура становилась все яснее и яснее. Картина была такой прекрасной, что Суча почувствовал себя как пьяный. Линь Чуцзю подошла к Суча. Она окликнула его несколько раз, но не услышала ответа. Поэтому она не могла ни нахмуриться и ни протянуть руку, чтобы встряхнуть его. «Суча, вы в порядке?» А Суча был так шокирован, что чуть не упал на земь. Увидев Линь Чуцзю так близко, с нахмуренными бровями, он постепенно оправился. «Я просто задумался на минуту. Прошу Ван Фэй так не удивляться». Суча отступил на шаг назад, чтобы между ними было расстояние. Линь Чуцзю оглядела Суча с ног до головы. Она не поверила ему, но и не стала спрашивать. Она лишь сказала: «Дайте их мне, я хочу пойти во дворец». «Да». Суча опустил голову и достал несколько листов бумаги из рукава, а затем он показал из Линь Чуцзю вместе с письмом Сятинья. Это письменные показания свидетеля. Это список медицинских трав, которые недавно запрашивали люди Мо Юэр. А эти лекарства можно найти в дворцовой больнице. Это список цветов и растений, которые можно найти во дворец Мо Юэр, и их роль. Эту восковую бумагу она использовала, чтобы завернуть ядовитый порошок. На ней остались следы того же яда, который дали седьмому принцу. Человек, хорошо разбирающийся в медицине, мог не только спасать жизни людей, но и отравить кого-нибудь. Выходит, это дело рук Мо Юэр, как я понимаю. Линь Чуцзю быстро взглянула на бумаги, но потом в ее глазах мелькнул холодный свет. Она не пошла устраивать неприятности Мо Юэр, но Мо Юэр вечно приходила, чтобы напакостить ей. Она слишком нетерпелива. Наконец, Суча подал Линь Чуцзю письмо. Он сказал: «Это письмо, которое Ван Е написал Ван Фэй. Вчера, когда я вернулся, я искал вас, чтобы отдать вам его». Линь Чуцзю шагнула вперед и взяла письмо со спокойным лицом. «Я доставляю вам столько хлопот, Сугун Цзы». Не дожидаясь, пока Суча еще что-нибудь скажет, Линь Чуцзю забрала все. Суча было очень любопытно, что же Сятинья написал Линь Чуцзю. Видя, что Линь Чуцзю держит письмо, он не мог не поторопить ее. Он сделал шаг вперед и встал перед Линь Чуцзю. «Ван Фэй, разве вы не откроете его?» Они с Сятинья были друзьями уже почти 10 лет, но он впервые видел, чтобы Сятинья писал письмо женщине. Ему было очень любопытно. Если бы он не боялся, что Сятинья и Линь Чуцзю разозлятся, он бы непременно открыл его. «Не беспокойтесь, я открою его». Получив письмо Сятинья, Линь Чуцзю обрадовалась, но ее не заботило беспокойство Суча. Линь Чуцзю кивнула и прошла мимо Суча. Она продолжала идти своей дорогой, оставив Суча, у которого усе чесалось от любопытства. В переднем дворе имперский стражник все так же надеялся на возвращение Линь Чуцзю. Он постоянно вытягивал шею, чтобы посмотреть. Когда фигура Линь Чуцзю появилась, имперский стражник чуть не расплакался. «Прекрасно, Ся Ван Фэй не сбежала. Они выполнили свою задачу. Ся Ван Фэй, пожалуйста». Имперский стражник не смел вести себя своевольно. Он подошел и прилежно проводил Линь Чуцзю. Он боялся, что Линь Чуцзю будет недовольна, и его будут ждать большие неприятности. Что ж, как всем было известно, это было поместье Ся. Если бы случайно завязалась драка, у них не было бы ни малейшего шанса на победу. Когда Линь Чуцзю увидела уважительные манеры стражника, в ее глазах мелькнула насмешка. «Этот стражник все тот же, только чувствует себя виноватым». Глава 376. «Ты нравишься мне, я нравлюсь тебе». Дорога от поместья Ся до императорского дворца была не близкой. Сидя одна, Линь Чуцзю сначала ничего не чувствовала, но через некоторое время заскучала. Она, сама того не желая, скучала по тому времени, когда была с Сятинья. Кстати, он и не разговаривал с ней в карете, по крайней мере, с ней был другой человек. Ей совсем не было скучно. Некоторое время поскучав, Линь Чуцзю оглядела карету. Помимо чайного сервиза, там больше ничего не было. Линь Чуцзю лишь некоторое время смотрела на него, а потом поставила его на прежнее место. «Лучше я взгляну на улики. Может быть, смогу найти что-то полезное». Поставив на место сервиз, Линь Чуцзю достала бумаги с доказательствами и прочитала их одну за другой. Посмотрев их повнимательнее, Линь Чуцзю нашла это дело смешным, потому что императрица сама привела волка в свой дом. Мо Юэр хотела навредить ей, но такие дела нельзя было устроить за 1-2 дня. Она уже подготовила яд, но у нее не было шанса использовать его. В скором времени императрица пригласила ее в цветочный зал в 3 разных случаях. Они даже стали близки, что помогло Мо Юй разнакомиться получше с цветочным залом. Мо Юй решила отравить 7-го принца. Когда она услышала от служанок, что императрица собирается пригласить Лин Чу Цзю, Мо Юй воспользовалась этой возможностью, чтобы привести свой план в исполнение. Она хотела отравить 7-го принца и свалить вину на Лин Чу Цзю. Чтобы не дать Лин Чу Цзю помешать ее плану, Мо Юй использовала очень токсичный яд. Если бы Лин Чу Цзю не смогла вовремя помочь 7-му принцу, он умер бы на месте. Гналась добычей, и сама же попалась хищнику. Не представляю, что сейчас чувствует императрица. Лин Чу Цзю саркастически улыбнулась. В эту минуту императрица была очень несчастна. Когда она узнала, что все это было делом рук Мо Юй, она так рассердилась, что чуть не убила ее. Когда Мо Юй вошла во дворец, она оскорбила имперскую наложницу Чжоу. Если бы императрица втайне не защищала ее, разве она смогла бы выжить во дворце до сих пор? Как и Лин Чу Цзю, она всего лишь неблагодарная волчица. Императрица стукнула рукой по столу и сломала ноготь, но она не обратила на это внимания. Она лишь холодно сказала: «Она посмела обидеть моего маленького 7-го, так я заставлю ее пожалеть, что она родилась на свет». Когда старая кормилица увидела, в каком состоянии императрица, она боялась, что та может лишиться рассудка. Поэтому она озабоченно сказала: «Императрица, я знаю, что вы расстроены из-за его высочества и злы на Мо Юй, но сейчас не время заниматься этим вопросом. Хм, какая разница, сейчас или позже?» Мо Юй крайне плохо продумала свой план. «Думаешь, то, что мы выяснили, не смогут выяснить люди поместья Ся? Лин Чу Цзю посмела сбежать из тюрьмы, значит, она наверняка раскрыла это дело. Болезнь Мэн Сюаня тоже теперь была вылечена. Даже если они и задержат Лин Чу Цзю, толку в этом не будет. Их план сделать семью Мэн обязанными провалился». Когда старая кормилица услышала это, она помедлила и сказала: «Это, если вмешается императора, поместье Ся может ничего и не найти. Император, у него сейчас голова занята принцессой Фушаучжан, как же он сможет разобраться с этими вещами? Вдобавок император потерял сознание из-за этого скандала. Как только он очнулся, он приказал имперской армии вернуть Лин Чу Цзю во дворец. Хотя он и хотел разобраться с этим инцидентом, у него не хватало энергии». Вспомнив, что принцесса Фушаучжан была опозорена, императрица не рассердилась, напротив, она улыбнулась. Хотя Лин Чу Цзю еще была неуклюжа и не отдавала себе отчета в своих действиях, она стала гораздо искусней, чем была. Зная, что принцесса Фушаучжан выступила против нее, она сделала то же, но, нанеся гораздо более мощный удар. Ее метод был совершенно не похож на поведение избалованной дочери. Прочитав внимательно доказательства того, что Мо Юй отравила 7-го принца, Лин Чу Цзю значительно успокоилась. Теперь она на 90% владела ситуацией, теперь она не только заставит императора помочь ей, но и вознаградить ее за потрясение. Пустоголовый союзник принесет больше вреда, чем прекрасный противник. Для императора таким союзником была не только принцесса Фушаучжан, но и Мо Юй, которая была до глупости самоуверенной, из-за чего император так легко потерпел поражение. Мо Юй думала, что, если она получила кое-какие медицинские навыки, ее умение готовить яды тоже было прекрасным. Она не думала о том, что, если она могла это узнать, другие люди тоже смогут. Или, даже если они не смогут это сделать сами, они могут послать шпиона, чтобы следить за ней. Мо Юй была побеждена из-за ее высокой самооценки. Она была слишком высокого о себе мнения и смотрела на других свысока. Она думала, что все попадутся в ее ловушку. Когда Лин Чу Цзю прочитала доказательства, собранные с Уча, единственное, что ей оставалось прочесть, это письмо Ся Тинья к ней. Лин Чу Цзю долго смотрела на письмо, прежде чем открыла конверт. Развернув 2 листа бумаги, она увидела элегантный и четкий шрифт. Властность и неистовство, заметные между мазками, могли непроизвольно заставить зрителя задержать дыхание. Пусть даже Лин Чу Цзю не умела ценить каллиграфию и живопись, на этот раз она признала, что письмо Ся Тинья было очень красивым и имело свой собственный стиль. Увидев нежные слова в письме, Лин Чу Цзю молча вытерла пот со лба. Она махнула рукой на умение играть в шахматы и мастерство каллиграфии ради изучения медицины. Два листа бумаги были заполнены словами, но прочитав их, Лин Чуцзю не могла не рассмеяться. Ся Тинья написал так много, но на самом деле там было только две мысли. Во-первых, он говорил, что он в порядке, и она может не волноваться. Вторая заключалась в том, что ему нравится Лин Чуцзю, которая в первую очередь думает о нем, ему не нравится ее нынешнее поведение, когда она холодно с ним обходится. Ся Тинья писал в письме, что он надеется, что Лин Чуцзю хорошенько об этом подумает. Хорошо бы, чтобы, когда он вернулся с поля боя, Лин Чуцзю стала собой прежней. К прежней Лин Чуцзю, которая ставила его интересы превыше всего, не злилась на него и не выходила из себя. Разумеется, Ся Тинья не написал эти слова в письме прямо, он написал это завуалированно. Даже в его последнем предложении был скрытый намек. Дочитав письмо до конца, она увидела, что, кроме начальных приветствий и сообщения о том, что с ним все в порядке, в письмо повторялись по кругу одни и те же слова. Ся Тинья потратил много чернил, чтобы сказать ей: «Ты нравишься мне, я нравлюсь тебе. Ты должна делать то, что мне нравится, иначе я расстроюсь». Слова были властными до крайности, но Лин Чуцзю представляла, как Ся Тинья выглядел, когда он писал это письмо. Ся Тинья с его гордостью абсолютно никогда не заговорил бы о таких вещах. Она могла точно представить, что он чувствовал, когда писал это письмо. Это, должно быть, было очень неловко и неудобно для него. «Ся Тинья, ты поистине высокомерный и скучный человек». Лин Чуцзю невольно улыбнулась, и у нее на сердце немного потеплело. Она не могла представить, сколько гордости должен был подавить Ся Тинья, чтобы написать это любовное письмо. Жаль, что он сейчас не здесь передо мной, и я не могу посмеяться над ним. Каждый раз, когда он был перед ней, она вспоминала все печали и боль, которую она пережила из-за него. Но теперь, когда его с ней не было, она думала о нем большую часть времени. Люди начинают ценить другого человека, только когда теряют его. Мягко покачав головой, Лин Чуцзю аккуратно сложила письмо и положила его в конверт. Это было письмо Ся Тинья, она должна была хорошо его сберечь. Может быть, в будущем она сможет использовать его, чтобы посмеяться над Ся Тинья. Глава 377. Заносчивая и неприятная женщина. Как Лин Чуцзю и думала, когда Ся Тинья писал это письмо, его лицо выглядело ужасно, люди были едва в состоянии смотреть на него. Отправив это письмо, он вернулся в карету и исчез. Ся Тинья был очень ксаладен, никто не решался взглянуть на него. Увидев, что Ся Тинья поехал в карете, а не на лошади, все испытали облегчение. Лицо Ся Тинья выглядело ужасно, но он ни разу не пожалел, что послал это письмо. Он всегда знал, чего хочет. Ему нравился теперешний характер Лин Чуцзю, но ему также нравилась и она прежняя, которая думала только о нем. Поэтому он, не колеблясь, написал ей письмо, чтобы Лин Чуцзю знала о его предпочтениях. Ся Тинья был так мрачен, потому что Лин Чуцзю, эта женщина, была слишком высокомерна. Он уехал из столицы так надолго, но она даже не послала ему письма, чтобы спросить, прошла ли его поездка гладко. Вместо этого она заставила его писать первым. Однако, подумав о том, что он оставил ее в столице, он решил быть великодушным. Он решил не думать о вспыльчивости женщины. Хотя Лин Чуцзю и делала много ошибок, он признавал ее своей женой. Он был не против простить ее на этот раз. Эта ее ошибка еще не переполняла чаши его терпения. Склонить голову, чтобы помириться. Если бы Лин Чуцзю узнала, что Ся Тинья писал это письмо с таким намерением, он бы точно впал в уныние и стукнулся лбом о стену. Склонить голову, элегантный и четкий стиль шрифта, властность и четкость каждого мазка говорили о том, что он все еще был высокомерен. Что здесь показывает, что он склоняет голову. Примириться, одно слово за другим, он гордо сказал ей, что она нравится ему, Ся Тинья, и что ей, Лин Чуцзю, он нравится тоже. Если Лин Чуцзю хочется, чтобы он еще больше ее любил, она должна делать то, что он хочет, иначе он огорчится. Позве такие слова намекают на то, что он просит мира. К счастью, Лин Чуцзю не знала, что именно происходило у него в голове, иначе они бы поссорились. Прочитая письмо, Лин Чуцзю все продолжала думать, как удушающе и тяжело, должно быть, было Ся Тинья, когда он писал письмо. Поэтому она не могла не смеяться. Из-за этого ее скучная дорога больше не казалась ей такой неудобной. Вечером карета подъехала ко входу во дворец. После простого осмотра дворцовая стража пропустила ее внутрь, но охранники поместья Ся остались снаружи. Таково было правило. Охрана поместья Ся никогда не допускалась во дворец. Лин Чуцзю это было известно, поэтому она не просила о невозможном. Наивная или невежественная, а она знала, что должен быть указ. Прежняя Лин Чуцзю знала, кого можно было провоцировать, а кого нет, и каким правилам нужно следовать. Она была не настолько глупой, как Наньная. Карета остановилась в специальном месте, отведенном для поместья Ся. Когда Лин Чуцзю вышла из кареты, имперский стражник подошел к ней. «Ся Ванфэй, пожалуйста». В отличие от его любезного обхождения в поместье Ся, на этот раз имперский страж не очень уважительно обратился к Лин Чуцзю. Имперский страж, как Лин Чуцзю и сказала ранее, был также виновен, как и другие. Лин Чуцзю не обратила особого внимания на грубое поведение имперского стража, она не торопилась идти. По пути имперский страж дважды поторапливал ее, он даже хотел потащить ее за собой, но прежде чем он успел это сделать, Лин Чуцзю холодно сказала ему: «Если вы посмеете коснуться хотя бы волоса на моей голове, я уйду. Вы знаете, какое серьезное преступление – оскорбить имперскую принцессу, верно?» Говоря эти слова, Лин Чуцзю не моргнула и глазом. Было не похоже, что она шутит. Если имперский стражник решит тронуть ее, она уйдет. В обычное время имперский страж не сталкивался с такими проблемами. Никто не ходил так медленно, как Лин Чуцзю, когда вас призывал император. Так что, хотя эта Лин Чуцзю была виновата в том, что не проявляла уважения к имперскому стражу, имперский страж боялся что-нибудь сделать. Имперскому стражу не оставалось ничего, кроме как терпеть. Даже когда это уже становилось нестерпимо, он все равно держался и ждал Лин Чуцзю, которая шла очень медленно. Чтобы справиться с имперскими стражниками, надменными и грубыми людьми, она не должна была показывать ни капли слабости. В дворцовом зале император ожидал Лин Чуцзю очень давно. Он точно посылал своих людей утром привести Лин Чуцзю во дворец, но он не видел, чтобы кто-нибудь приходил с докладом. Император был в ярости и послал своих имперских стражей найти ее. Императорский евнух выбежал на улицу, чтобы поискать слуг. Когда он оказался снаружи, он увидел стражника и Лин Чуцзю, которая шла очень медленно. Евнух сильно изменился в лице. Он вышел вперед и холодно сказал: «Я бы попросил, Ся Ванфэй, не могли бы вы идти быстрее? Разве вы не знаете, что его величество давно вас ждет? Вы задерживаете дела его величества. Будь у вас даже 10 голов, боюсь, этого было бы недостаточно». Голос евнуха был очень резким и грубым. В его тоне слышались насмешка и презрение. Лин Чуцзю остановилась и оглядела евнуха с головы до ног. «Вы пришли сюда сообщить мне, что, из-за того, что я опоздала, император отрубит мне голову?» Евнух тоже мудро выбирал слова. Он не ответил на вопрос Лин Чуцзю. Вместо этого он сказал: «Император призвал вас, а значит, вы должны поторопиться. Ся Ванфэй, вы заставили императора ждать 2 часа, вы знаете, что это ваш проступок. Ну и что, вы пришли наказать меня от лица императора?» — спросила Лин Чуцзю с улыбкой. Она не воспринимала евнуха всерьез. Сердце евнуха пропустило удар. Он, наконец, понял, что встретил препятствие. Он мысленно обругал себя. Затем он просто сказал: «Ся Ванфэй, время не раннее, вам бы лучше поторопиться. Если двери дворца закроются на ночь, вы не сможете сегодня вернуться». О, в самом деле, Лин Чуцзю не показала, что ее это сколько-нибудь волнует. Дворец закроется — это не более чем слова императора. Если император отпустит ее из дворца, она сможет уехать даже посреди ночи. Если император не выпустит ее, она не сможет уйти, даже если ворота дворца будут открыты. «Конечно, Ся Ванфэй, давайте поспешим». Когда евнух увидел, что Лин Чуцзю не шевелится, он протянул руку, чтобы потащить ее за собой, но Лин Чуцзю уклонилась. «Господин, лучше вам меня не трогать. Если вы причините мне боль, я позабочусь, чтобы вы больше не увидели солнца». «Это угроза? Это точно угроза». Евнух фыркнул и немедленно ответил с сарказмом: «Ваш покорный слуга работал во дворце очень много лет, но он никогда не видел никого настолько заносчивого, как Ся Ванфэй. Даже Ся Ванъе никогда не угрожал людям во дворце. Ся Тинья никогда не угрожал людям во дворце, потому что никто из них не решался рисковать жизнью. Господин, вы можете попробовать. Вот моя рука. Ну же, к коснитесь ее». Лин Чуцзю протянула руку и улыбнулась Евнуху. «Вы-вы». Евнух хотел дотронуться, но, вспомнив о том, что случилось с принцессой Фушаучжан, он почувствовал, как у него выступил холодный пот, и не решился протянуть руку. «Хаем», Евнух махнул рукавом и сказал, «я не буду тратить на вас время». Лин Чуцзю снова убрала руку и улыбнулась, ничего не сказав. Когда Евнух обернулся, он пошел в дворцовый зал, чтобы доложить. Лин Чуцзю продолжала идти вперед, но ее скорость ни капли не возросла. Когда имперский стражник увидел эту сцену, он невольно вытер потихоньку пот. Сяван Фэй просто безумна. Император должен преподать ей урок, иначе никто и вправду не решится ее трогать. Лин Чуцзю унизила Евнуха. Когда он вернулся доложить, он рассказал о том, что случилось, но немного преувеличив. Он хотел, чтобы император проучил Лин Чуцзю. Но, когда император услышал слова Евнуха, он не рассердился. Вместо этого он глубоко погрузился в свои мысли. Лин Чуцзю посмела вести себя бесшабашно. Значит ли это, что она все узнала? Глава 378. Жалобы. Ицкать судья. Император не знал наверняка, насколько много Лин Чуцзю было известно об этом деле. Чтобы не опозориться, хоть он и был зол, он не послал еще одну группу, чтобы схватить Лин Чуцзю. Вместо этого он просто сидел и ждал, пока Лин Чуцзю заговорит. Лин Чуцзю видела, как Евнух вернулся, но император не пошевелился. Она знала, что император чувствует себя виноватым, или, может быть, он не знает, сколько карт у нее на руках, поэтому император не решался действовать поспешно. Без вопросов, ее достижения в сегодняшней битве были огромны. Хотя Лин Чуцзю не торопилась, она намеренно не тратила время. Она грациозно, шаг за шагом, вошла в дворцовый зал под внимательными взглядами всех присутствующих. Несмотря на напряженную атмосферу, окружающую ее, Лин Чуцзю элегантно поклонилась. «Принцесса приветствует императора, да здравствует он еще тысячу лет!» Поклонившись, Лин Чуцзю больше не двигалась. Она только тихо преклонила колени с нежным и очаровательным видом. Если бы Ся Тинья был здесь, он бы подумал, что это лишь видение. Если Лин Чуцзю была так нежна и прекрасна, это была не Лин Чуцзю. Император, который сидел на возвышении, посмотрел на Лин Чуцзю. Его полуприщуренные глаза вспыхнули опасным огоньком. Его невидимая императорская мощь была выпущена на волю. В этот момент Евнух и дворцовые служанки задрожали от страха, но Лин Чуцзю никак не отреагировала. Она что, так глупа, что не может распознать опасность, или слишком храбра, чтобы считать его угрозой для себя? Император нахмурился и глубоко задумался об этом. Если бы Лин Чуцзю была прежней, он бы не колебался, но теперь император не мог сказать, была ли Лин Чуцзю на самом деле умна или же она была просто марионеткой в руках Ся Тинья. Кто мог быть уверен, что она здесь не для того, чтобы выполнять приказы Ся Тинья? После долгого молчания император, наконец, заговорил. «Ся Ван Фэй». Его голос был негромким, но его властность могла заставить собеседника задрожать. Лин Чуцзю слегка нахмурилась, затем сказала, опустив голову, «Я здесь, вы знаете, в чем вас обвиняют», снова заговорил император. Властность его голоса еще более возросла, но Лин Чуцзю вела себя по-прежнему. Она сказала, «Не знаю». Император недовольно и холодно ответил, «Не знаете, вас подозревают в попытке отравить и убить седьмого принца и в побеге из тюрьмы, а вы говорите, что не знаете своих преступлений. Император, давайте оставим на время отравление и убийство седьмого принца, прошу вас. Что же до того, что я покинула тюрьму без вашего разрешения, я это отрицаю». Лин Чуцзю посмотрела слегка вверх и сказала голосом, полным печали. «Император, я полагала, что чистое есть чистое, а грязь есть грязь. После того, как меня заключили в тюрьму вчера, я тихо оставалась там и ждала, пока его величество очистит мое имя. Но я не ожидала», сказав это, Лин Чуцзю сделала паузу. Она выглядела так, будто ей не хотелось вспоминать эти события, но ей приходится говорить. «Я не ожидала, что принцесса Фушаучжан пошлет двух служанок, чтобы унизить меня. И не только это, одна из них настояла на том, чтобы выйти из дворца и убить меня. Если бы я случайно не встретила дворцового стражника, боюсь, я была бы уже мертва. Император, я прошу вас о правосудии для себя». Говоря это, Лин Чуцзю давилась слезами. Пока император слушал слова Лин Чуцзю, он не знал, плакать ему или смеяться. Слова Лин Чуцзю были наполовину правдой, наполовину ложью. Но кто мог сказать, Какая часть, правда, а какая, ложь, ведь, вы говорите, что принцесса Фушаучжан послала людей унизить вас. У вас есть свидетели, есть улики? Холодно спросил император. Лин Чуцзю вытерла слезы и сказала: «Я случайно убила служанку, ваше величество, прошу меня простить. Я не хотела этого делать, но она хотела убить меня, мне пришлось защищаться. У вас нет доказательств, так как вы хотите, чтобы я вам поверил, после одних лишь ваших слов вы хотите, чтобы я поверил, что это все вина принцессы Фушаучжан». Лицо императора насмешливо скривилось, но в глубине души он усмехнулся. Не только служанка, которая вышла из дворца вместе с Лин Чуцзю, была мертва, но и та, которая осталась в тюрьме. Лин Чуцзю не убила ее, но, когда ее освободили, она упала и ударилась о камень так, что умерла на месте. Конечно, император не был так глуп, чтобы поверить, что это был несчастный случай. Это наверняка было спланировано, но для него все было едино. Они не могли найти никаких доказательств. Лин Чуцзю горько сказала: «Император, я не лгу. Мне ни к чему лгать о таких вещах. Я очень хорошо знаю, что я невиновна. У меня не было причин сбегать из тюрьмы. Если я действительно хотела убежать, зачем бы я вернулась? Правда это или нет, на основании показаний лишь одного человека вы не можете обвинять принцессу Фушаучжан». Император хотел, наконец, узнать, были ли у Лин Чуцзю доказательства или нет, или же, сколько доказательств у нее было, чтобы доказать свою невиновность. «Император, мои слова правдивы, прошу, поверьте мне». Видя, что император в своих словах ходит кругами, Лин Чуцзю поняла, что ее проверяют. Поэтому она снова повторилась и сказала: «Император, меня правда подставила принцесса Фушаучжан. У меня есть достаточно доказательств того, что не я отравила седьмого принца. Так зачем же мне сбегать? Доказательства? Какие у вас есть доказательства?» Видя, что Лин Чуцзю самодовольно вошла во дворец, император знал, что она подготовилась. Он позволил Лин Чуцзю так долго говорить ерунду, потому что хотел знать, что ей известно. «Да, у меня есть улики, доказывающие, что седьмому принцу навредил другой человек». Лин Чуцзю выпрямила спину и посмотрела прямо в глаза императору, показывая всем своим видом, что она подготовилась. «Так предоставьте их. Император уже выяснил, что это все спланировало мой Юэр, но он ничего не предпринял». Лин Чуцзю, немедля, достала доказательства, которые нашел Суча. «Император, у меня достаточно доказательств того, что человеком, отравившим седьмого принца, была Юймэйжэнь. Юймэйжэнь не держала зла на седьмого принца, но она отравила его, потому что хотела очернить меня». Доказательства Суча были очень подробными. Это были лишь несколько листов бумаги, но этого было достаточно, чтобы доказать невиновность Лин Чуцзю. Император еще не дочитал их, но его лицо уже потемнело. Всего лишь за один день и одну ночь люди поместья Ся выяснили больше, чем его люди. Он не знал о некоторых из этих событий во дворце, а люди поместья Ся знали. Это вообще его дворец или Сятинья? Император положил доказательства на стол и сердито сказал: «Лин Чуцзю, ты такая смелая. Так ты решила шпионить в гареме, разве ты не знаешь, что это большое преступление? Я не знаю, о чем говорит его величество, пожалуйста, просветите меня». Лин Чуцзю захлопала глазами с невинным видом. «Не знаешь, Хэймэм, разные виды цветов и растений во дворе Юймэйжэнь. Как ты обо всем этом узнала? Лекарства, которые Юймэйжэнь брала из дворцовой больницы, как ты узнала о них? Даже он, император, не выяснил таких вещей, что сильно его злило». Гнев императора ни капли не тронул Лин Чуцзю. Ее лицо было спокойным. «Ваше величество, я бывала на половине дворца Юймэйжэнь. Я видела их тогда и запомнила. Если вы мне не верите, я могу также перечислить вам все цветы и растения, которые растут во дворе императрицы, имперской наложницы Чжоу и третьего принца Сяцяня». Не то чтобы у Лин Чуцзю была фотографическая память, и ей не нужно было смотреть на вещи дважды, просто она заранее ко всему подготовилась. Цветы и растения во дворце были лишь нескольких видов. Лин Чуцзю сделала заметки об этом, но ей не потребовалось для этого много времени. Сегодня, что бы ни сделал император, она с этим справится. Глава 379. Доказательства. Увидеть врага в ужасном положении. Лин Чуцзю сказала, что запомнила все, но он ей не верил. Император позвал Евнукса и приказал ему проверить цветы и растения во дворе императрицы, имперской наложницы Чжоу и третьего принца Сяцяня. Лин Чуцзю не возражала, Она собиралась встать, чтобы записать все, но император велел евнуху дать ей маленький стол. Его намерения были вполне ясны. Разве это не означало, что он хотел, чтобы она писала, стоя на коленях? Император был человек высокого статуса, его сердце было не более иголки. Лин Чуцзю мрачно взяла кисточку. Хо, так как это был главный дворцовый зал, она посмотрела прямо и сердито на императора. Тогда бы ее обвинили в том, что она грубая женщина. Однако она была слишком недовольна, чтобы выдержать новые жестокости. После того, как Лин Чуцзю долго простояла на коленях на полу, ее ноги очень болели. Она слегка поменяла позу, чтобы писать как следует. Лин Чуцзю не скрывала это маленькое движение от императора. Император заметил его, но притворился, будто ничего не видел. Лин Чуцзю не стала усложнять себе жизнь. Она быстро написала названия цветов и растений. Что же до их применения? Лин Чуцзю не стала его писать. Знать слишком много нехорошо. Император, я закончила писать. Лин Чуцзю положила кисточку и потерла больное запястье. На самом деле ей хотелось потереть и уставшие ноги, но с некоторыми вещами нельзя было перегибать, она могла лишь сменить позу. Покажите. Император не обвинял Лин Чуцзю в невежливости, но и не позволил ей встать. Увидев доказательства, которые она предоставила, император знал, что он больше не сможет повесить это преступление на нее. Он может только причинить ей кое-какие страдания, чтобы дать ей понять, что такое императорская власть. После того, как император закончил читать, вернулся евнух, который тоже делал заметки о цветах и растениях во дворце. Император сравнил их и убедился, что они совершенно одинаковые. Поэтому он не мог не спросить, вы способны запомнить все, иначе, как бы она могла запомнить все цветы и растения во дворце? Нет, ваше величество, такой способностью я не обладаю. Но так как я доктор, я всегда обращаю внимание на цветы и растения, честно ответила Лин Чуцзю. Император кивнул, но он все еще сомневался в глубине души. Даже если Лин Чуцзю воспринимала эти дела как должное, император все равно боялся мощи поместья Ся. Дворцовые медицинские записи, откуда вы узнали о них? Разумеется, это он, как император, мог выяснить, но Лин Чуцзю не могла. Если они могли узнать, что было в записях дворцовой больницы, означало ли это, что всегда, когда он почувствует себя плохо, Ся Тинья сможет об этом узнать? Лин Чуцзю продумала ответ на этот вопрос, сидя в карете. Поэтому теперь, когда император спросил об этом, ей не пришлось думать слишком долго, она сразу же ответила. «Ваше Величество, медицинские данные дала дворцовая служанка, прислуживающая Юй Мэйжэнь. Разумеется, это было не так. Все эти данные достал Суча. Некоторые вещи можно было сделать, но нельзя было сказать. Даже если император подозревал, что происходило, он не мог об этом говорить. Правда, император мягко опустил бумагу, которую держал в руке, разумеется, она его не убедила». Лин Чуцзю кивнула и захлопала ресницами. «Если его величество не верит, вы можете проверить». Лин Чуцзю была уверена, что император ничего не выяснит. «Хэммэмэм», холодно хмыкнул император и проигнорировал Лин Чуцзю. Лин Чуцзю посмела явиться сюда, говоря, что эти улики могут доказать ее невиновность. «Будет просто глупо, если он станет проверять их опять». Лин Чуцзю стояла на коленях с самого прихода и до сих пор, у нее давно затекли ноги. Видя, что император все еще не собирается ее отпускать, Лин Чуцзю взяла на себя инициативу заговорить. «Император, я клянусь именем поместья Ся, что я не пыталась отравить седьмого принца. Яд, который использовали против седьмого принца, был крайне сильным. Если бы он не был выведен мгновенно, седьмой принц умер бы на месте. Я была на месте преступления и быстро помогла седьмому принцу провоцировать рвоту и вывести яд. Если ваше королевское величество не верит мне, пожалуйста, позовите дворцового доктора и спросите у него. В самом деле, почему вы сразу этого не сказали?» Даже услышав слова Лин Чуцзю, император все еще не желал останавливаться. Конечно, он знал, что дворцовый доктор тогда упоминал об этом. К счастью, седьмой принц вовремя выплюнул яд, и тот не распространился, иначе даже бессмертный бог не смог бы спасти ему жизнь. Император, в тот момент ситуация была очень сложной, было необходимо в первую очередь оказать седьмому принцу помощь. Я подумала, что, когда состояние седьмого принца улучшится, мое имя будет очищено, но кто мог ожидать, что я встречу опасности, даже буду на пороге смерти. Если седьмой принц упомянет об этом факте, ее имя будет очищено. Но Лин Чуцзю не хотела спускать поступок принцессы Фу Шаучжан ей с рук. «Император, если бы я знала, что принцесса Фу Шаучжан воспользуется этой возможностью, чтобы убить меня, я бы попросила вас доказать мою невиновность с самого начала». Видя, что Лин Чуцзю не перестает упоминать принцессу Фу Шаучжан, император злился. «Принцесса Фу Шаучжан послала кого-то, чтобы убить Лин Чуцзю. Доказательств этого не было. Но то, что принцесса Фу Шаучжан послала людей унизить ее, было неоспоримым фактом. Что ж, насчет отравления седьмого принца я еще проверю это. Но доказательств того, что принцесса Фу Шаучжан пыталась вас убить, нет. Я не знаю, кому из вас двоих верить». Затем император сказал с ледяным взглядом. «Над принцессой Фу Шаучжан вчера предательски надругались. Когда она очнулась, она сказала, что это ваших рук дело, Сяванфэй, и вы ожидаете, что я вам поверю». «Что, над принцессой Фу Шаучжан надругались?» Лин Чуцзю казалась удивленной, как будто она только что узнала об этом. «Что случилось? Как над ней могли надругаться во дворце? Кто мог оказаться настолько смел, чтобы надругаться над принцессой во дворце? Что случилось?» Когда император подумал о принцессе Фу Шаучжан и о том, что доктор сказал о ее состоянии, он не мог не вспыхнуть от гнева, и вид Лин Чуцзю все больше и больше его раздражал. Даже если инцидент с принцессой Фу Шаучжан не был делом рук Лин Чуцзю, его устроил Сятинья. Коротко говоря, было невозможно не связать его с поместьем Ся. Сятинья и Лин Чуцзю должны молиться изо всех сил, чтобы он не нашел улики, иначе он уничтожит этих двоих. Император не ответил на вопрос Лин Чуцзю, он только посмотрел ей в глаза и сказал: «Я почти забыл, что вы доктор. Идите и осмотрите принцессу Фу Шаучжан». Принцесса Фу Шаучжан была жестоко ранена в интимных местах. Ни один из дворцовых докторов не решался ее осматривать. Мастерство дворцовых докторов, кроме того, было ограниченным. Они не смогли остановить кровотечение. «Слушаюсь». Она была рада посмотреть, в каком печальном положении был ее враг. Принцесса Фу Шаучжан была очень жестока по отношению к ней. Медицинская система не заставит ее лечить его. Лин Чуцзю наконец-то смогла подняться с пола, но, когда она встала, то пошатнулась и чуть не упала. Император хотел притвориться, что ничего не видел, но Лин Чуцзю сказала: «Я ничего не ела со вчерашнего дня и до сих пор, мне не дали даже стакана воды. Император, пожалуйста, простите меня за неучтивость». Что ж, это была правда. Император не мог не прийти в ярость. Лин Чуцзю и правда не забывала жаловаться. К счастью, он не пригласил никого из посторонних в свидетели. Иначе он выставил бы себя на посмешище. «Кто-нибудь, принесите Сяванфэй еды». Император не хотел потакать Лин Чуцзю, но так как она вслух упомянула еду, он не мог это проигнорировать. Кроме того, ему нужен был кто-то, кто лечил бы его сестру. «Благодарю, император, доживете вы еще много лет». Лин Чуцзю поклонилась с улыбкой. Она видела, что ее достижение на этом не закончится. Глава 380. Епость. Хаказать злую собаку. Паны принцессы Фу Шаучжан были совсем несерьезными. Дворцовый доктор сказал, что принцесса еще не проснулась, не из-за ее рас, а потому что она отказывалась просыпаться. Попросту говоря, принцессе Фу Шаучжан было слишком стыдно просыпаться с встречаться с людьми. Это было понятно императору, императрице и все вплоть до дворцовых служанок и евнухов. Если бы они попали в такую ситуацию, они бы или умерли, или сошли с ума. Так что то, что принцесса Фу Шаучжан не хотела просыпаться, было совершенно естественно. Однако никто не думал, что, когда принцесса Фу Шаучжан услышит слова: «Император приказал Сяванфэй лечить принцессу», она тут же проснулась. «Лин Чуцзю, где эта шлюха?» Первое, что произнесла принцесса Фу Шаучжан, когда проснулась, был не вопрос о ее состоянии, а имя Лин Чуцзю, которую она назвала, скрипнув зубами. «Миледи принцесса, вы очнулись?» Когда дворцовая служанка увидела, что принцесса Фу Шаучжан пришла в себя, она тут же бросилась вперед. «Принцесса, вы, наконец-то очнулись. Где у вас болит? Хотите воды?» «Доктор, доктор». Дворцовая служанка подошла ближе к принцессе Фу Шаучжан и позвала на помощь. Но принцесса Фу Шаучжан повела себя так, будто ничего не услышала. Она повторила вопрос: «Где Лин Чуцзю? Где ты слышала, что эта шлюха придет меня осмотреть?» Лицо принцессы Фу Шаучжан выглядело поистине ужасно, и служанка испугалась. Она сказала дрожащим голосом: «Миледи, принцесса!» В этот момент торопливо вошел доктор, но прежде чем он успел подойти ближе, принцесса Фушаучжан бросила ей его нефритовой подушкой. «Убирайтесь, убирайтесь вон, я не хочу вас видеть, убирайтесь!» Нефритовая подушка упала на пол и разбилась на части. «Да-да-да», доктор бросился вон из комнаты, но принцесса Фушаучжан так и не успокоилась. Напротив, она еще больше взбесилась. Появление доктора напомнило ей о боли внизу живота. Как только она вспомнила мучения, пережитые в небесном дворце, она не могла дождаться момента, когда она сможет разорвать Лин Чуцзю на куски. Это наверняка было делом рук Лин Чуцзю. Кроме нее, она не могла вспомнить никого, кто мог бы пойти против Реп. «Лин Чуцзю, где Лин Чуцзю? Пусть придет навестить меня!» Все кричала и кричала принцесса Фушаучжан. Она хотела сесть, но не могла сделать этого из-за боли. «Ты шлюха, ты причинила мне такую боль, я клянусь, что я этого так не оставлю, я тебе этого не прощу». Принцесса Фушаучжан рычала, и ее глаза покраснели от гнева. Ее лицо было таким свирепым, будто лицо дикого зверя. Дворцовая служанка была так напугана, что встала на колени и не переставая молила о пощаде. Даже когда принцесса Фушаучжан уже выпустила свой гнев, она все равно казалась безумной. «Где император? Я хочу видеть императора. Я хочу, чтобы он казнил Лин Чуцзю». «Принцесса». Служанка дрожала от страха, но не решалась сказать принцессе Фушаучжан, что император совсем не хочет ее видеть. «Что? Ты что, не слышала, что я сказала?» Принцесса Фушаучжан прищурилась и уставилась на служанку, склонившуюся в поклоне на полу. «Я не смею. Просто-просто. Император не хочет вас видеть». Служанка не осмелилась сказать последние слова. «Просто что? Император что? Зол на меня? Я жертва происшедшего. Император не может меня винить», уверенно сказала принцесса Фушаучжан. Ее ничуть не заботило, сколько невинных красивых мужчин пострадало от ее насилия ранее. «Жертва». Когда дворцовая служанка это услышала, ей захотелось умереть. Все, кто видел принцессу Фушаучжан, вероятно, не согласились бы. Когда Лин Чуцзю прибыла, она услышала, как принцесса Фушаучжан ревет от гнева. Поэтому она не могла не подумать в глубине души. Судя по ее громкому голосу, принцесса Фушаучжан, похоже, не так уж серьезно пострадала. Она еще полна энергии. Женщина, которая столкнулась с подобным, не стала бы реагировать слишком бурно и отказывалась бы встречаться с людьми. Однако принцесса Фушаучжан кричала и кричала с жаждой крови. Было видно, что она ненормальная. Когда доктор, который выбежал из комнаты, увидел, что Лин Чуцзю пришла, он пришел в такой восторг, будто увидел спасителя. Он громко сказал: «Ваш покорный слуга приветствует Сяванфы». Учитывая, как громко он это сказал, он хотел, чтобы принцесса Фушаучжан слышала, что Лин Чуцзю пришла. Естественно, не успел доктор закончить кричать, как послышался яростный голос принцессы Фушаучжан. «Лин Чуцзю, иди сюда и посмотри на меня. Кажется, принцесса Фушаучжан обо мне думала». Улыбка ни на миг не сошла с лица Лин Чуцзю. Она посмотрела на доктора, стоявшего перед ней, с насмешкой в глазах. Войдя в комнату, Лин Чуцзю увидела стоящую на коленях служанку и разбитую нефритовую подушку. Принцесса Фушаучжан лежала на кровати, ее глаза яростно уставились на нее. Похоже, принцесса Фушаучжан даже не была травмирована инцидентом. Лин Чуцзю с силой процедила сквозь зубы принцесса Фушаучжан. «Ты посмела прийти ко мне?» Лин Чуцзю остановилась в 3 метрах от кровати. Она улыбнулась и сказала: «По-моему, принцесса Фушаучжан хорошо выглядит, ей совсем не нужен доктор». Как она и ожидала, медицинская система не принуждала Лин Чуцзю лечить принцессу Фушаучжан, что ее очень порадовало. Красные глаза принцессы Фушаучжан продолжали неотрывно глядеть на Лин Чуцзю. Она спросила: «Это же ты, это ты навредила мне, так, почему ты такая жестокая? Ты посмела даже ранить меня, ты не боишься, что Тинья бросит тебя, когда узнает, какая ты злодейка? О чем вы говорите? Я не понимаю, ей ни за что ее не перехитрить». Лин Чуцзю подошла к стулу и грациозно села напротив принцессы Фушаучжан. Очень важно сидеть лицо опозоренного врага, но это не значит, что она должна утруждать себя. Положив запястье на стол, Лин Чуцзю спокойно сказала: «Кто-нибудь, идите сюда, принесите мне чаю». Лин Чуцзю казалась такой спокойной и расслабленной, она совсем не вела себя как чужая. Принцесса Фушаучжан так рассердилась, что попыталась вскочить с постели. «Кто-нибудь уведите эту женщину в главный зал, она пыталась меня убить и не раскаивается, принцесса». Когда дворцовая служанка услышала это, она не решилась пошевелиться. Она только во все глаза глядела на принцессу Фушаучжан.